Глава «Мощи святителя Тихона». Одной из загадок церковной жизни в советские времена была судьба мощей святого патриарха Тихона, похороненного в 1925 году в Малом соборе Московского Донского монастыря. В 1946 году на панихиде у его гробницы митрополит Крутицкий Коломенский Николай Ярушевич с грустью произнес: «Мы молились сейчас только над могилой Святейшего. Тела его здесь нет». Для подобной уверенности были все основания. То, что останки патриарха Тихона могли быть уничтожены, никого не удивляло. Если православные относились к почившему главе русской церкви как к святому, то ненависть к нему со стороны большевиков была исключительной даже на фоне остервенелого советского богоборчества. В списке врагов советской власти, опубликованном в одном из номеров газеты «Известия», патриарх Тихон значился под номером 1. По слухам, в 1927 году, после закрытия Донского монастыря, власти, опасаясь, что мощи патриарха станут предметом поклонения, извлекли его гроб из могилы и сожгли в крематории. По другим сведениям, останки святейшего были тайно вывезены монахами и упокоены на немецком кладбище Лефортове. Сторонники третьей версии утверждали, понимая, что власти могут надругаться над останками патриарха, монахи вскоре после погребений перезахоронили их где-то в некрополе. И где-то в некрополе Донского монастыря. Эти предположения переросли в настоящую убежденность, когда в 1932 году предводитель поддерживаемый советской властью церковных раскольников, обновленцев, митрополит Александр Веденский, вдруг появился перед своими почитателями в архиерейских одеждах, в которой москвичи сразу узнали драгоценное облачение, сшитое специально для патриарха Тихона на знаменитой фабрике купцов-братьев Оловяшниковых. В ней же патриарха Тихона и хоронили. И все же надежда, что мощи любимого всей церкви патриарха однажды будут найдены, оставалась. Когда стала возрождаться монашеская жизнь в Донском монастыре, одной из первых просьб, с которой немногочисленные тогда братья обители обратилась к своему настоятелю, патриарху Алексею II, было прошение о поисках мощей святителя Тихона. Святейший с радостью благословил нас на эти труды. Если бы мы тогда знали, с какими происшествиями это будет связано и как прекрасно все закончится. Вскоре представилась удобная возможность. Начался ремонт в Малом соборе Донского монастыря. Храм закрыли на несколько месяцев, и в это время как раз бы и начать поиски. Но под разными предлогами они откладывались, и вот ремонт был уже завершен. В храме возобновились службы, время оказалось упущенным. А если сказать честно, патриаршим благословением мы тогда легкомысленно и весьма глупо пренебрегли, ссылаясь на разные причины и обстоятельства. За что и поплатились, причем очень скоро. Хотя, как и всегда, Господь сами наши ошибки управил к общему вразумлению и к торжеству своего верного святого новомученика, патриарха Тихона. Был ноябрь 1991 года. Наместник архимандрита Гафор, закончив с ремонтом, отправился в служебную поездку и оставил меня в монастыре за старшего. Забот было не очень много, если бы не досадный конфликт с какими-то странными людьми, свалившимися на наши головы. Они представлялись священниками и мирянами русской зарубежной церкви, хотя никакого отношения к ней, как впоследствии выяснилось, не имели. Со скандалами и бесчинствами они во что бы то ни стало пытались устроить в монастыре свои богослужения без благословения патриарха. Мы уговаривали, увещевали их, как могли, и, наконец, поняв, что ничего не помогает, решительно вызвали незваных гостей за ограду. Но те затаили злобу. 18 ноября отмечался день, когда в 1917 году на Поместном соборе святителя Тихона избрали патриархом всероссийским, На него одного из трех кандидатов пал тогда жребий. Я прихворнул, но все же служил в тот день литургию, а потом и панихиду. Это была и годовщина смерти отца Рафаила Огородникова. Вообще 18 ноября для меня какая-то необычайная дата. В 1988 году в этот день разбился отец Рафаил, а в 1993 умерла Валентина Павловна Коновалова, московская купчиха, духовная дочь отца Иоанна. История, которую я рассказываю, тоже произошла 18 ноября, но это к слову. На литургии я впервые в своей священнической жизни заготавливал запасенные святые дары для причащения больных, хотя по церковным правилам это делается в Великий Четверг. Но накануне ночью ко мне приехал мой друг, скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, с просьбой срочно причастить и соборовать заболевшего знакомого. Однако выяснилось, что в нашем храме запасных святых даров нет. Их, оказывается, никогда здесь и не готовили. Слава Богу, с приятелем Клыкова все обошлось благополучно. Ночью я соборовал его, а наутро больного причастил священник из другого храма. Чтобы больше подобного не случалось, я под руководством нашего старенького иеромонаха отца Даниила подготовил запасные святые дары и поставил их в специальном ковчеге на престоле. После вечерней службы меня пришел навестить мой друг Зураб Чачавадзе с банкой малинового варенья. Мы пили чай, когда позвонил дежурный и с тревогой сообщил, что к воротам подъехали несколько пожарных расчетов, и их командир уверяет, что они срочно должны тушить у нас какой-то пожар. «У нас что-то горит?» – удивился я. «Нет, конечно», – успокоил меня дежурный. «Это у их командира, наверное, внутри горит». Я все понял. Неподалеку от нас располагалась пожарная часть, руководство которой дружило с отцом Агафадором. Один из офицеров был большой любитель посидеть с батюшкой за столом, пофилософствовать о жизни. Однажды в период такого философского алкогольного обострения он уже рвался в монастырь среди ночи. Теперь, видимо, история повторялась. Я повесил трубку, но через минуту снова раздался звонок. Дежурный сообщал, что пожарные не унимаются. Это было уже чересчур. Пришлось нам с Сурабом одеваться, а мне еще и потеплее кутаться после малинового варенья и идти разбираться. «Что случилось?» — крикнул я, чтобы было слышно за воротами. «Пожар! У вас пожар!» — донеслось оттуда. «Может, что-то повеселее придумаете?» — язвительно поинтересовался я. «К нам поступил вызов, и не унимались с той стороны». «Это какая-то ошибка, можете сами убедиться», — ответил я, все же приоткрывая ворота. У монастырских стен действительно стояли две пожарных машины с полными расчетами. Несколько человек в блестящих касках вошли в монастырь, они сами были в недоумении. «Позвонила женщина, мы думали от вас. Сказала, в Донском пожар, срочно выезжайте». Чтобы окончательно убедиться, что произошло недоразумение, я предложил вместе пройтись по монастырю. Мы направились к центральной площади. Стояли уже поздние сумерки, но все же было отчетливо видно. Обычная тишина и покой, ничто не вызывало тревоги. «Вот видите?» — улыбнувшись, обратился я к пожарным. И в этот момент в окнах малого собора Донского монастыря полыхнула яркая вспышка. Раздался звон разбивающих стекол, и из оконных храм вырвалось оранжевое пламя с клубами черного дыма. Пожарные бросились к своим машинам, а мы с Зурабом замерли, разинув рты. Потом, как сумасшедшие, закричали «Пожар! Пожар!» и кинулись к храму. Мимо нас ревом промчались пожарные машины, но храм уже полыхал вовсю. В оконных проемах бушевал огонь, дым мрачным клубящимся столбом поднимался в московское вечернее небо. Не буду долго описывать эту страшную ночь. Только в третьем часу пожарные разрешили нам войти в храм. То, что предстояло нашему взору, было поистине ужасно. Черные стены и потолок, обуглившиеся кивоты, иконы, все залито водой, нестерпимый запах гари. Один из пожарных позвал меня за собой вглубь храма и по пути озвучил свои первые выводы о причине возгорания. Огонь возник, как он утверждал, прямо у надгробия патриарха, поскольку стены в храме были выкрашены горючей масляной краской, пламя распространилось моментально. «А вот это действительно странно», — сказал пожарный, указывая на иконостас. Деревянные тябла и иконы, хотя и почернели от копоти, но даже не обуглились. Иконостас полностью сохранился. Я замиранием сердца вошел в алтарь и увидел, что здесь тоже, кроме копоти, ничего затронуто не было. Когда я вернулся к офицеру, тот объяснил мне свое недоумение. Рядом с иконостасом все выжжено, а сам он почему-то цел. Он же деревянный, не из металла. Очень старое дерево. Как же он не сгорел? Удивительно. Тут я вспомнил и сказал: «А, мы же утром поставили на престол святые дары». «Поставили что?» Я попытался объяснить. Офицер вежливо выслушал и, откашлявшись, спросил: «Вы всерьез считаете, что это имеет какое-то отношение к сохранности дерева от огня?» «Не знаю. Просто я говорю, что утром мы поставили на престол святые дары». «Понятно», — недоверчиво протянул офицер. «Впрочем, такое случается иногда. Все вокруг горит, и какие-то предметы остаются. В нашем деле чего только не бывает». В тот же день началось следствие. Оказалось, что очаг возгорания действительно возник у самой гробницы свидетеля Тихона. Окно здесь всегда держат приоткрытым. И, как предположили следователи, злоумышленник бросил в храм простейшую бомбу с зажигательной смесью. Стены, выкрашенные масляной краской, сразу занялись. При этом у преступника было достаточно времени, чтобы выйти из монастыря незамеченным с последними посетителями. Выяснились обстоятельства, благодаря которым пожар так быстро обнаружился. Одна из наших прихожанок, живущая напротив Донского монастыря, имела обыкновение читать вечерние молитвы на балконе. Она-то и увидела вспышку в окне храма и сразу позвонила в пожарную часть. Спустя день мы служили в сгоревшем соборе всенощную под память архистратига Михаила. Хор пел «Хвалите имя Господне», я совершал праздничное кождение, а люди, стоя среди родных, почерневшись от копоти стены и обгоревших до головешек кивотов, не могли сдержать слез. Переносить службу в другой монастырский храм мы не хотели. Нельзя было допустить людей до мысли, что это тяжелое испытание, просто игра слепого случая, и Господь не обратит наше смятение и скорбь в радость. Торжество веры и надежда на непостижимый для нас всеблагой его промысел. Именно об этом я и говорил в тот вечер в проповеди перед нашими прихожанами. Надо было приступать к ремонту в храме. Меньше недели мы прослужили здесь после реставрации. И вот Господь снова представлял нам недавно упущенную возможность начать поиски мощей святителя Тихона. Мы снова обратились к Святейшему, и Он подтвердил свое благословение на раскопки, наказав лишь действовать аккуратно и осмотрительно. Мы понимали его тревогу. Кто-то вообще уговаривал патриарха не разрешать поиски, поскольку возможность обнаружения останков святителя весьма мала. А вот если распространится слух, что мощи патриарха Тихона искали и не нашли, тогда предупреждали осторожные советчики: проблем не оберешься. Раскольники, недоброжелатели церкви сразу пустят слух, что святитель Тихон сам не захотел пребывать своими мощами патриаршей церкви. Но, слава Богу, патриарх Алексей твердо сказал: «Если мы обретем мощи, будет великий праздник. Если же их там нет, мы ни от кого не станем этого скрывать». Людей, совершивших поджог, так и не нашли. Братья монастыря и некоторые прихожане представляли себе, кто бы это мог быть, но даже как-то жалели их и в душе предали на милостивый суд Божий. Тем более, что теперь, по прошествии времени, видно, насколько промыслительно было попущено это злодеяние. Именно в период второго затянувшегося ремонта малого собора Донского монастыря и были обретены мощи святителя. Вечером в праздник Сретения Господня мы совершили молебен у гробницы патриарха Тихона и приступили к раскопкам. Об этом знали немногие. Святейший патриарх Алексей II, несколько монахов, два старца, архимандрит Кирилл и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Иоанн Ипсково-Печерского монастыря и те, кого мы попросили нам помочь, Вячеслав Михайлович Клыков со своими подмастерьями и художник Алексей Валерьевич Артемьев. Руководил нами ученый-археолог Сергей Алексеевич Беляев. Раньше он принимал участие в обретении мощей преподобного Амвросия Оптинского. Занимался раскопками в Дивееве и на Херсонесе. Сначала сняли надгробие. Его мрамор после пожара стал почти коричневым. Углубившись сантиметров на 30, мы обнаружили массивную мраморную плиту с надписью «Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея Руси». Именно такого был в начале XX века титул русских патриархов. Находка нас весьма воодушевила. Мы стали копать дальше и на глубине около метра увидели то, что искали – каменный свод склепа. Взявшись за работу с утроенной энергией, к утру мы аккуратно расчистили весь склеп. Когда из свода удалось вынуть несколько камней, я просунул зажженную свечу в образовавшееся отверстие и заглянул внутрь. Склеп был пуст. Свет свечи выхватил лишь пыльные клоки старой паутины. Когда я объявил об этом своим друзьям, все в изнеможении опустились на пол кто куда и, понурившись, сидели некоторое время молча. Потом один за другим бросились проверять. Вдруг я ошибся, может, в обширном склепе остались хотя бы частицы мощей или щепки гроба, оброненные при вскрытии могилы патриарха. Однако ничего не было. Оправдывались наши худшие опасения. Немного придя в себя, мы решили хотя бы задокументировать размеры и состояние склепа. Но когда кто-то стал замерять его длину, пруд длиной 2 метра неожиданно полностью шел и вправо, и влево. То же произошло и с 8-метровым прутом. Мы поспешили обследовать подземное сооружение и вскоре поняли, что обнаружили не склеп, а часть отопительной системы храма, каменных труб, расположенных под полом, по которым проходил горячий воздух от печи. На месте могилы патриарха калорифер зачем-то значительно расширили, так что действительно образовалось подобие склепа. Да и кладка здесь выглядела новой по сравнению с другими частями каменной подземной трубы. Возможно, это действительно был разоренный склеп, но, может быть, могила располагалась намного глубже. А то, что мы обнаружили, представляло собой ложный склеп, устроенный, чтобы сбить с толку большевиков и навести их на мысль, что гроб с телом патриарха уже изъят и где-то перезахоронен. А тут еще отец Даниил привел одного старичка, который утверждал, что ему якобы доподлинно известно, святитель Тихон похоронен 5 метрами восточнее предполагаемой его гробницы. Мнения разделились, и наутро мы отправились к святейшему и спрашивать благословения, как поступать дальше. Выяснив все подробности, патриарх благословил продолжать поиски на том же месте. Наконец, уже ближе к ночи, перед нами предстал настоящий склеп патриарха. Сомнений в этом не было. Он являл собой мощное сооружение, покрытое огромной плитой. На наше счастье, оказавшееся не цельной, а состоящей из нескольких массивных каменных секций. Мы подняли одну из этих глыб. Я лег на живот и опустил свечу внутрь. Помню, меня сразу поразил аромат весенней свежести, исходящий из подземной усыпальницы. Все сгрудились вокруг. Передо мной был тонкой, изысканной резьбы дубовый гроб, описание которого я хорошо знал. На нем лежала мраморная табличка. При мерцании свечи я прочел: «Патриарх Московский и всея Руси Тихон». Мы не верили своему счастью. Отец Агафодор сразу ушел звонить патриарху Алексию. Было уже поздно, около полуночи, но в патриархии только что закончилось заседание Священного Синода. Минут через 20 святейший был Донском. К его приезду мы подняли остальные плиты над склепом и встречали патриарха праздничным колокольным звоном. В полночь он звучал, как на Пасху. Трудно передать, какие чувства испытывали мы в ту ночь, стоя в открытой могиле святителя Тихона. Не верила, что все закончено, и мощи перед нами. Наверное, такое же чувство было у патриарха Алексия. Но все же он сказал мне: «Все-таки следует посмотреть, здесь ли мощи». Я надел и патрохиль, потому что к мощам можно прикасаться только в священной одежде, и спустился в склеп. Подев гвозди и приподняв резную крышку гроба, я замиранием сердца вложил внутрь руку. Пальцы мы ощутили сначала ткань, потом плечо. «Здесь!» — закричал я, что есть силы. «Все, назад, назад! Закрывайте скорей!» — услышал я сверху взволнованный голос патриарха. Это произошло 19 февраля, а спустя 3 дня в монастырь приехали святейший патриарх, члены Синода, духовники Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кирилл и архимандрит Наум. Когда подняли обветшавшую крышку гроба с осыпающейся на глазах резьбой, перед нами предстали нетленные мощи святителя Тихона, покрытые бархатной патриаршей мантией. Еще через несколько дней мы омыли святые мощи по древнему чину, облачили их в новые святительские одежды и уложили специально изготовленную раку. На патриархе были те самые знаменитые облачения, сделанные на фабрике Оловяшниковых. Мы потом еще долго ломали головы, каким образом эти облачения оказались у лжемитрополита Веденского. Несмотря на то, что в склепе была очень высокая влажность, тело патриарха Тихона, пролежав в земле 67 лет, сохранилось почти полностью. Примечательно, что одна из панагий наперстных икон, символов архиерейской власти, покоившаяся на груди святителя Тихона, была сделана из кости мамонта, но полностью превратилась в прах. Остался только серебряный оклад. Нам тогда невольно вспоминалась строка из Псалтири: «Хранит Господь вся кости их». Хотя сохранились не только кости святого патриарха, но и большая часть тела, а также великий патриарший параман, четкий монашеский параман, нательный крестик, драгоценная золотая панагия, подаренная еще в бытность патриарха архиепископом мирославским духовенством и прихожанами этой епархии. Обнаружилась даже ветка вербы. Святителя Тихона хоронили на вербное воскресенье. И флакончик с благоухающим розовым маслом, которое возливали на тело патриарха перед погребением. Через некоторое время наш археолог Сергей Алексеевич Беляев все-таки докопался и до разгадки, почему на лжемитрополите Александре Веденском оказались патриаршие облачения. На фабрике Оловянщиковых их сделали не одно, а 2. Теперь то из них, которое действительно принадлежало святителю Тихону, выставлено в музее Московского Донского монастыря.